Еще я сегодня расскажу вам, и закончу на этом, о пяти уровнях сознания. Панчакроша, это очень важное знание, поскольку я в прошлый раз рассказывал, люди что-то вроде бы поняли, но когда с ними общаешься, я вижу, что они ничего не поняли. Ничего не поняли. Это так кажется, что мы все слышали, значит, мы все знаем. Но знание приходит тогда, когда вы можете применять его в своей повседневной жизни, определять что-то, оно вам дает практическое, четкое практическое применение. Итак, панчакроша, пять уровней человеческого сознания. Я начну с самого низкого и пройду вверх. Итак, самое низкое сознание называется Ана-майя. Ана-майя, это означает майя влияние. Ана, это значит пища. Или психология грудного ребенка еще называют ее. Есть еда — счастье, нет еды — горе. Это сознание, которое определяет все материальным достатком, особенно едой и одеждой, говорится. Едой и одеждой, ахарой. Ахара — это означает еда и что-то на себе носим. Итак, это самый низший уровень сознания. И такому сознанию присуща целая цивилизация и целая наука. Наука в таком сознании, говорится, называется анумана, что означает гипотеза, измышление или теория. То есть вы не знаете точно, вы даете какую-то теорию. Ее все принимают и думают, что это правильно. Допустим, как Дарвин дал теорию эволюции живых существ. И он ошибся. Не просто ошибся, он с самого начала знал, что она ложная. Он этого австралопитека фальсифицировал, взял кости обезьяны и человека, создал это переходное звено, и оно было помещено в Нью-Йоркском музее. И это было обманом. И он в своем дневнике написал, ну, по крайней мере, примерно так, может быть, должен был выглядеть он. Но везде люди приняли, что он так и выглядел. И все стали думать, что этот австралопитек является переходным звеном обезьяны к человеческому типу. Не было таких переходов и не бывает никогда. Обезьяны – это обезьяны, человек – это человек. Таракан никогда не становится человеком. Просто в силу закона реинкарнации живое существо – в силу закона кармы, переходит из одного тела в другое. Оно может менять тела, но сами тела не трансформируются в разный. Цвет тела может чуть-чуть меняться что-то, но вид не меняется. Сама особь не изменится. Итак, Ана-майя. Это, то есть, цивилизация, определяющая все так. Есть в магазинах продукты — хорошо живем. Нет продуктов — плохо живем. Есть вещи дешевые — хорошо. Вот люди обычно так всегда говорят, я рассказываю обычно. Вот раньше водка была дешевая, о, как хорошо жили. Колбасы было завались. Недавно я ехал с одним человеком на такси, вот приехал сюда, в Днепропетровск. Говорю, ну как вы живете сейчас? Он говорит, ой, безобразие. Говорит, вообще колбасы не ем, того не ем, вообще безобразие. Носить нечего. Это называется ана-майя. То есть человек считает, что это есть хорошо-плохо. Следующее, более высокий уровень сознания называется прана-майя. Прана означает жизненный воздух или все, что связано со здоровьем. Со здоровьем. Правильное питание, регулируемая жизнь, оборона и так далее. Это прана-майя, все со здоровьем связано. Люди говорят, как здоровье? Вы подходите к кому-то и говорите, ну как здоровье? Здравствуй. Что вы имеете в виду? Здоровье. Все спрашивают, ну как здоровье? Ну лишь бы не болел. Все остальное ерунда, лишь бы не болел. Это человек с сознанием прана-майя, чуть выше уровня ана-майя. Он думает, что здоровьем все определяется. Все здоровьем. Поэтому там они обливаются, там, ну, все такое, дышат, бегают, прыгают, скачут. И венцом прана-майя является хатха-йога. Хатха-йога – это венец прана-майя, это описывается йога-сунтра Патанджали. Пьют урину и так далее. Да, занимаются всевозможными лечениями. Одно слово аюрведа, и они уже все пойманы. Это прана-майя. Потому что у всех тел, у всех болезней человек думает, самое главное не болеть, здоровье. Иначе как наслаждаться-то больному? Следующий уровень. И также есть цивилизация, есть наука на этом уровне. Она называется пратьякша. Пратьякша смешанная с ануманой, с гипотезой и с чувствами. Если я чувствую, что-то есть, значит, это есть. Если я не чувствую, этого, может быть, и нету. тоже такое. Следующее, вигьяна майя, очень высокий, мана майя, мана. Мана означает ум, это уже выше здоровья, поэтому говорят, ты слишком здоровый, а я зато умный. Уже мозги, на этом уровне уже мозги начинают цениться, мано майя. Человек начинает размышлять на тему истинного смысла жизни, начинает выдумывать разные правила и предписания, ограничения, основанные на неправильном понимании духовной жизни. Вот очень часто можно видеть, когда люди говорят, прям душа вышла, и фотографии можно видеть в журналах, тонкое тело там, знаете, и они говорят, вот это душа, кто-то говорит, взвешили душу, 12 миллиграмм вешает. 12 миллиграмм. То есть они одно за другое принимают. Тонкое тело принимает за душу. За душу. Это называется мана майя. И верхом совершенства мана майя является поклонение высшему разуму, некоему разуму Вселенной. Что во Вселенной есть некий высший разум, к которому все подключены. И все на подключке находятся эти люди. Да, я не шучу. Все они медиумы, контактеры и так далее. Где-то у них всегда корабль, где-то там стоит, он всех сейчас собирает, скоро шарахнет и так далее. Все знаете, что это мана майя. Все это как... Они очень интересуются НЛО. Это прямо любимая тема. Это уровень мана майя. Более высокий уровень называется дальше, четвертый, высокий. Вигьяна майя. Вигьяна. Вигьяна означает духовная мудрость появляется. Человек начинает различать дух и материю. Очень четко отличает дух и материю. На этом уровне человек знает, что есть грубое тело материальное и есть тонкое. Грубое дехо, состоящее из воды, земли, огня, воздуха, эфира. И тонкое, состоящее, сукшма шарира называется, состоящее из ложного эго, интеллекта материального и материального ума. И на уровне вигьяны человек не принимает себя как тонкое и материальное тело. Он знает природу души. Он постиг не только природу грубого и материального тела, он постигает природу души и четко разделяет. И к людям начинает также относиться. Видит какие-то обусловленные грубым телом больше. Поэтому они о своей нации пекутся, о чем-то еще. Кто-то тонким телом обеспокоен. А кто-то на самом деле занят поисками духовных сфер, боли. И он старается общаться с теми, кто духовно ищет духовный прогресс, дружит с теми, кто тонко воспринимает, и сторонится тех, кто на грубом уровне. Обычно стоит. Хорошо, хорошо, хорошо. Все, до свидания. Так. Старается не общаться даже. Это вигьяна майя. Духовная практика, строгая. Следование ведическим системам йоги, описанные в таких произведениях, как Йога-сутра Патанджали, Бхагавад-гита, Шримад-Бхагаватам. И следующий уровень называется Ананда-майя. Ананда – это вечное духовное блаженство. Это то есть человек, полностью осознавший себя как душа. И такой человек может даже находиться в материальном мире, но действовать и все воспринимать исключительно духовно, естественно и духовно, полностью.